ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ и сказал от Абу Хурейры радиаллаху ан, он сказал: сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Всевышний сказал: я самый богатый из соучастников и не нуждающийся в ширке. Тот, кто сделал дело, в котором он предал сотоварища мне, я оставил его и его ширк. Во-первых, этот хадис относится к хадисам Кудси. А хадисы Кудси – это хадисы, которые приписываются к Аллаху словом и смыслом. Это правильное мнение. Это слово Аллаха произношением и смыслом. Хадис Кудси – это слово Аллаха произношением и смыслом, который передал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям от своего Господа, то есть Аллах внушил его в откровение ему. И не говорят, что под это определение входит Коран, потому что Коран отличается от этого во многих вещах. Мы поклоняемся чтением Корана, и намаз недействителен без него, и он чудо его, словом и смыслом, по многим причинам, отличается от него. А что касается определения хадиса Кудси, что его смысл от Аллаха, а слова посланника, и тому, кто дал подобное определение, задается вопрос: тогда какая разница между хадисом Кудси и пророческими хадисами? Выходит, нет разницы. Потому что Аллах Джалла ва Аля сказал: он не говорит по пристрастию, это только внушаемое откровение. Все, что произнес посланник, саллаллаху алейхи вассаляма, является откровением. Откровение – это смысл от Аллаха, даже если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал ему своими словами. Затем в этом доказательство Ахлю Сунны в опровержении нововведения ашаритов и их заблуждения. Аллах говорит и разговаривает словами, которые слышат от Него, и известно разуму и естеству, а также следуя за посланниками, что слова не бывают без произносимых букв. А то, чтобы слова были смыслами, которые находятся в нем, то это заблуждение. И это противоречит естеству, противоречит языку и противоречит тому, с чем пришли посланники. Его слова «я самый богатый из соучастников и не нуждающийся в ширке» — это ясно. Аллах богатый и щедрый. Если есть дело, в котором соучастие, то он не принимает его. Поэтому дело должно быть чистым, чистым, искренним, только для него. В нем не должно быть никакого ширка. И из этого мы извлекаем из условий принятия дела очищение его от недостатков, чтобы оно было для Аллаха единого только. И добавляется к этому, чтобы дело было из того, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, потому что мы рабы, а рабы должны выполнять повеления своего господина, следовать за ним. И это указывает, что рабу поручено совершать каждый свой поступок в соответствии с повелением Аллаха Джалла ва Аля. И его слова «я оставил его» местоимение здесь указывает либо на того, кто совершил дело, то есть оставил совершившего дело и его дела, либо указывает на само дело, а второе местоимение указывает на сотоварища, то есть сотоварищу, оставил дело его сотоварищу. И оба эти смысла правильные. Да. От Абу Муса, радиаллаху анху, что он сказал, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, встал среди нас пятью словами и сказал: «Воистину Аллах, азза ва джалля, не спит, и не подобает ему спать, понижает справедливостью и поднимает ею. Поднимаются к нему дела ночи до дел дневных, и поднимаются к нему дневные дела до дел ночи. Его занавес – это свет. Если он его откроет, величие и свет его лика сожгет все, к чему простирается его взор». Передал Муслим. Оглавление разъяснено в первом хадисе. Опровержение ширку. Оглавление не подходит к этому хадису. Оглавление должно быть следующим. Опровержение дела. Опровержение дела, в котором есть ширк. Ширк вообще не принимается. Затем, это второй хадис, хадис Абу Мусы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, встал среди нас пятью словами. Он подразумевает, что он встал. И сказал однажды эти слова. И когда он, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил, то он говорил красноречиво, просто. Каждый слышащий запоминал и не был многословен, потому что когда что-то говорил, то повторял это трижды, так что запоминали сказанное им. И известно о его сподвижниках. Они обладали хорошей памятью и знаниями. Поэтому они не записывали. Более того, им было запрещено записывать. Они заучивали. Каждый раз, когда слышали что-то от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, заучивали. Встал. То есть, когда однажды стоял, он заговорил этими словами, которые являются описанием Аллаха, джалля ва аля. И они обязывают верить в него в таком виде. Встал среди нас, то есть заговорил этими словами, обучая и призывая к познанию Аллаха джалля ва аля посредством этого. И сказал: «Воистину Аллах не спит». Это то, что мы обязаны понять и знать, потому что сон – брат смерти. Это недостаток. Из этого мы понимаем, что Аллаху принадлежит абсолютная полноценность в его сущности и его делах, а также в его правах, обязательно, чтобы это было только для него, не принимает соучастие с ним. Также не является соучастником никто из созданий, ни в его сущности, ни в именах и атрибутах, и в его праве, которым он обязал всех. И мы обязаны это знать полным знанием. Пять слов. Первое слово: «Воистину Аллах не спит и не подобает ему спать». Слово «не подобает» используют для невозможных дел. Оно часто приходит в шариате. «Не подобает милостивому иметь сына». То есть это невозможно. И также здесь сон невозможен по отношению к Аллаху из-за полноты его жизни. Он живой, поддерживающий жизнь. Та'аля ва такаддас. У него жизнь полная со всех сторон. Посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, спят ли жители рая. Он сказал: нет. Сон – брат смерти. У жителей рая полноценная жизнь созданий, в которой они нуждаются. И Аллах Джалла ва Аля даровал им ее. И невозможно, чтобы дающий полноценность был лишен ее. Разум считает это невозможным. И поэтому невежда не может дать ничего, кроме невежества, не даст знания. Обязательно, чтобы каждый мусульманин знал это об Аллахе Джалля ва Аля, что сон не подступает к Аллаху. Аллах Джалля ва Аля отрицает в отношении себя предвестника сна, сказав: «Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя. Им не овладевает ни дремота, ни сон». И дремота – это предвестник сна, сонливость. Это из-за полноты его жизни Та'аля ва Такаддас. Затем второе слово понижает справедливостью и поднимает ею. Под справедливостью подразумевается объективность и истинность. И тот, кто последует за справедливостью и истиной, с которой были отправлены посланники, то он возвысит его. А тот, кто отвернется от нее, того он унизит. Как сказал Аллах Джалля ва Аля, когда наступит событие, никто не сочтет его наступление ложью. Оно унижает и возвышает. Возвысит верующих и повинующихся и унизит неверующих и ослушников. И сказал Джалля ва Аля о человеке: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике, потом мы вернем его в нижайшее из низких». Вернет его в нижайшее в земной жизни, могиле и ахирате. Насчет ахирата понятно. Он будет с шайтаном в нижайшем джаханнаме. Что касается дуня, то его нравы будут как нравы собак и нравы животных. И он будет переходить из низкого в нижайшее до тех пор, пока не утвердится в джаханнаме. Таково воздаяние тому, кто оставит веру в Аллаха и следование Его повелению, с которым Он отправил Своих посланников. Его повеление, его шариат, его воздаяние – все это объективно и справедливо. И он делает все по справедливости Та'аля ва Такаддас. И это дает нам понять, что он полноценен в своей сущности и полноценен в своих делах Та'аля ва Такаддас. Затем сказал: поднимаются к нему дела ночи до дневных дел, и это третье слово. Поднимаются к нему дела ночи до дневных, и дневные дела до дел ночи. Это из-за полноты его знания и его полноценности. Однако это поднятие дел тех, которые произошли. И это разъясняет хадис, который приводится в достоверных сборниках. «У вас сменяются ангелы ночи и ангелы дня. Они собираются на утреннем намазе и предзакатном намазе. И те, которые сменяются у нас для поднятия дел, записывают наши дела, затем поднимают их». Это запись, которая ведется для того, чтобы человеку стало ясно, что воздаяние будет объективным, по справедливости. И поэтому это проявится в день суда. Каждому будет дана скрижаль, в которой будет содержаться все, что он сделал. Слова и дела. Ему будет сказано: «Читай свою книгу сегодня, достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». И грешник скажет: «Они скажут: горе нам, что это за книга, в ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано». Затем четвертое слово. Его занавес – это свет. Это отрицают ашариты и ахлюль калям. Мы обязаны верить в это. Аллах закрылся светом от своих созданий. И поэтому сказал: если Он откроет его, уберет его, Субухат его лика сожжет все, к чему простирается его взор. И это пятое слово. И субухат – это великолепие и красота. Его великолепие, его красота и его свет, который есть у его лика Та'аля ва Такаддас. И пришло от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, где он сообщает о своем Господе. Он назвал своего Господа Нур, свет. Аллах Джалла ва Аля говорит: «Аллах – свет небес и земли». И Нур – одно из его имен Та'аля ва Такаддас. И поэтому сказал: «Земля озарится светом своего Господа, и будет положено Писание. Это произойдет, когда Он придет для вынесения решения между рабами». И отрицают это имя многие из людей. И его отрицание – это порицаемое, которое следует опровергать. Это из познания Аллаха Джалля ва Аля, с которым Он ознакомил своих рабов через посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям.